Франсуаза остановилась, задохнувшись, и сказала: «Ты слишком быстро идешь, Жан-Марк. Я за тобой не успеваю». Он улыбнулся и пошел медленнее, ровным крупным шагом, держа руки в карманах. Она следовала за ним. Пляж принадлежал им. Огромный, плоский, однообразный. Отошедшее вдаль море стало всего лишь блестящей полосой на горизонте. От этого пейзажа, без возвышений, полутвердого, полужидкого, голубого и бежевого, залитого солнцем, туманного, бесконечного, исходило ощущение сверхъестественного покоя. «Так замечательно идти по этому твердому песку», — сказал Жан-Марк. «Ты часто сюда приходишь?» «Да», — ответила она, — «мы с Маду любим собирать здесь раковины. В сущности, Довиль переносим только в конце сезона. Ни души. Я бы мог идти и идти так многие километры. Теряешь контакт с реальным миром, уже ничего не видишь, погружаешься в свои мысли». Он вздохнул глубоко, с наслаждением. Франсуаза была счастлива, что оба ее брата, возвратившись из своих поездок, приехали к ней в Туг на уикенд. Они давно не собирались втроем у Маду. Даниэль остался с тетушкой этим утром из-за феников. Она была и очарована этими зверьками, и одновременно озабочена, не зная, как их воспитывать. Разумеется, Даниэлю и в голову не пришла мысль о трудностях. Он действовал, прежде чем подумать. Жан-Марк поднял гальку и резким взмахом руки запустил ее далеко перед собой. «Что ты теперь рассчитываешь делать?» — спросил он. Франсуаза посмотрела на траекторию камня в воздухе, опустила глаза, ослепленные солнцем, и прошептала: «В каком смысле?» «Не собираешься же ты похоронить себя здесь? Все-таки ты вернешься в Париж?» «Да», — сказала она, — «я решила продолжить учебу в Институте восточных языков». «Вот как? Ты внушаешь мне беспокойство. Почему?» «Не знаю, после того, что произошло». Она горячо возразила: «Именно, Жан-Марк. Со мной произошло нечто чрезвычайное. Я едва не умерла, долго существовала, словно оглушенная шоком. И только сейчас, наконец, поняла, насколько было глупо, трусливо, ужасно то, что я делала. Но ты снова его увидишь?» «Я уже видела его, он приезжал в Туг». Жан-Марк остолбенел, пришел в замешательство и пробормотал: «Ну, наглости ему не занимать». И сразу же пошел быстрым шагом. Франсуаза догнала его. «Своим приездом он оказал мне большую пользу», — сказала она. «Я осознала, что все это уже позади, что я снова обрела равновесие. Если бы ты знал, как это прекрасно — быть в согласии с самой собой, чувствовать себя чистой». «Все это слова. Когда ты вновь окажешься перед этим типом, он уже ничем не может мне навредить, а я для него могу сделать многое. Что-то я уже ничего не соображаю. Очень жаль. Ты должен соображать больше, чем кто-либо». Она подчеркнуто сделала паузу и сказала, понизив голос: «Как у тебя с Кароль?» Жан-Марк наклонился, поднял еще одну гальку и прицелился в покрытый водорослями обломок затонувшего судна, лежащий в 20 метрах от них. «С этим покончено», — ответил он, энергично разворачивая руку для взмаха. Франсуаза была настолько не готова к такому ответу, что сначала не решилась обрадоваться. «Как?» — спросила она. Камень с гулким звуком стукнулся об обломок и отскочил. «Да так», — ответил Жан-Марк. «Я внес ясность в ситуацию. Впрочем, она очень хорошо это перенесла. Ты знаешь, Кароль сильнее, чем можно подумать. А ты, Жан-Марк?» «Я тоже. Я здоровяк. Наконец, я им стал». Франсуаза вся засветилась радостью. Она посмотрела на брата. Тот выпрямился навстречу ветру, одетый в водолазку и брюки, обтягивающие бедра. Его лицо, покрытое морскими брызгами, выражало решительность и жажду жизни. Несомненно, он был счастлив, что освободился. Сам он, вероятно, приписывал этот успех собственной воле или охлаждению, в то время как Франсуаза видела в этом обстоятельства, предопределенные свыше.